Глава 6. Ковчег или Клопиная палата. Хромого мотала и кидала до тех пор, пока его не прибило к голому бугру. К бугру он причалил, как тихой гавани. Там, позади, и рев, и рык, и зычная ругань Рябова. А тут покой, гладь, бугор весь в солнечных бликах. Под ногами похрустывает песок, и в два ряда, друг против друга, сидят убогие, сидят, лопочут, иногда мычат, изредка хихикают. Кроткий мир, безоблачный. Среди убогих хромой знал только одного — Маркела. Однако и раздуло же его старого. Остальные были ему неизвестны. Некоторые, правда, напоминали хромому кое-кого из прежних его лиховских знакомых. Вот этот моргач, не Залман ли, похож? Но все они до того опустились, загрязнились, запаршивели, что никак было не понять, Залман это или, скажем, папуас из Австралии. То, что сейчас творилось в местечке, убогих не касалось. У них были свои дела, свой распорядок, и ничто в мире, разве что дождь, не могло его нарушить. Кое-кто из них, презрительно сощурившись, поглядывал на мечущуюся толпу. С бугра-то им видны были вся улица Ткачей и все прилегающие к ней переулки. Но не потому, что их занимало происходящее, а просто потому, что смешно им было убогим. Ишь, забегали, что крысы, комар их кусает, что ли. Убогий мигает соседу. Обрати, дескать, внимание, ткачи-то с ума сошли, помешались от ткачи, ей-богу. Но сосед ковыряет пальцем в носу. Ему не до ткачей. Что ему, ткачи? Тьфу! Он недовольно бурчит что-то и отворачивается. Убоги сидели в два ряда, образовав широкий проход. И в проходе бесновалась женщина, одержимая. То скорчится, то вытянется, то согнется дугой, то начнет прыгать и скакать, а с губы по подбородку стекает жирная пена. И все, что бы она ни проделывала, она проделывала молча, без слов. Только хрип вырывался откуда-то, откуда и не понять. Не то из глотки, не то из ноздрей. Убогие на нее посматривали с полным равнодушием. Нравится ей ходить колесом и брызгаться пеной. Пусть ее. То есть дура она, конечно. Разве это дело кувыркаться и плеваться? Лучше бы села и посидела. Или спела бы, что ли, что-нибудь такое тихое, печальное. Печальные песни нравились убогим. Они подвывали в тон и громко вздыхали. Хромому все это было знакомо с детства. И голый бугор, и убогие. Он собрался было кое с кем из них поздороваться, поговорить, как-никак земляки. Но тут неожиданно случился скандал, и бугор, мирная обитель мирных отшельников, вдруг стал ареной разъяренных зверей. Вышло это так. Одержимое скрючилось колесом и прокатилось разок по недлинному проходу. Это было одно. Никто внимания не обратил. Докатившись до конца прохода, дальше начинался спуск. Одержимое распрямилось, потом встало на руки и так вот на руках пошла обратно. И это бы не беда, но на полпути одержимое как-то ослабело. Руки ее подогнулись, она задрожала и вдруг грохнулась сапогами в лицо на Маркела и на дурачка по прозвищу Йонч. Маркел обхватил руками живот и застонал, а Йонч тот завопил. Он поймал обеими руками ногу одержимой, сапог с ноги слетел и стал ее крутить, мять и тискать. Женщина закричала, и тут вдруг все убогие, кто только мог дотянуться, принялись ее толкать, щипать, бить, и все мычали при этом и лаяли. Хромой испугался, ахнул, да что они, взбеленились. Он кинулся на бугор, схватил одержимую за руку и стал тянуть к себе. Он и сам осатанел хромой, не понимал, что делает. Кто-то кусал его за икру, а он кого-то дубасил по голове. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не подоспел Афоня. Он неторопливо поднялся на бугор, встал, раздвинув ноги, руками упершись в бока, крепко встал, как врытый, набрал воздуху и в полный голос. А голос у Афони был здоровый, как цыкнет. «Цыц, шалы, смирно!» Убоги оглохли от крика, и кто как, кто на карачках, кто ползком, отпрянули прочь. Они с ужасом, со страхом уставились на Афоню. «Какой большой, батюшки!» Тогда Афоня взял одержимую подмышку, как вещь, и также неторопливо спустился с бугра. Хромой, часто дыша, ковылял за ним. «Она где живет, не знаешь?» — спросил он Афоню. Белоголовый мальчишка в разноцветных от обилия заплат штанах забежал вперед и услужливо крикнул: «Вон, дяденька, вон, а где?» «Катись ты!» — проворчал Афоня. «Не путайся под ногами! Не путайся, говорят, зашибу!» Женщина как бы заснула. Она притихла, глаза ее закрылись, волосы рассыпались, и она их не подбирала. Ноги волочились по земле, и она их не подгибала. Неодушевленный предмет — дерево. «Это Ришка, я ее знаю», — сказала Фоня. «Файчина соседка, в одном доме живут». Дом этот был двухэтажный. В первом этаже была мастерская. Тут работал жестяник. Наружная лестница, расхлябанная до такой степени, что стоило только встать на первую ее ступеньку, как вся она приходила в необычайное волнение, начинала ездить и стонать, вела наверх в жилые покои. Покоев-то, впрочем, не было, была одна комната. И если сказано «покое», то из уважения к этой именно комнате. Комната во многих отношениях была замечательная. Лихова вообще-то нетрудно было удивить. В Лихове жил народ простой сердцем и по-детски наивный. Стоило, скажем, кому пройтись по улице в новых галошах, и все в местечке рты разинут. С Бером-то что делается, а? В новых галошах фасонит. Или вздумает кто цыпленка понести к резнику, и все ахнут, всполошатся. Видали, Мортке цыпленка понес. Стало быть, Цыпе больна, стало быть, Цыпе при смерти. Ох ты, Господи! Много чем можно было поразить Лихова. А вот, скажем, бедностью, нищетой, этим Лихова не удивишь, как ни старайся, что ни придумай. Прогуляется, к примеру, Мойша в опорках и в рваных куцых штанах, которые ему едва-едва до голени. А день, скажем, холодный, на деревьях и не лежит. А на завтра, глядишь, Агей фигуряет босой и в штанах, которые ему и до колен-то не достают. А на улице мороз. Или так, пробежит через все местечко гайка, голосит, плачет. Второй день во рту маковой росинки не было. Она в обморок падает, она кончается. «Ратуйте, люди!» А Хаше подойдет к гайке, откроет запавший свой рот и язык ей покажет. «Видишь, сухарь какой!» Оказывается, Хаша голодает третий уже день и ничего, молчит. Этим Лихова не удивишь. Было, однако, в Лихове одно место, вернее, один дом, а совсем точно одна комната, которая даже лиховца пугала своей удручающей нищетой. Казалось, все, что только не могло быть спутником бедности — грязь, духота, зловоние, плесень, пыль, клопы, тараканы, мокрицы, пауки, гниющее тряпье, преющие синяки, мокрые пеленки, всякие болезни, болячки, опухоли, волдыри — все явилось сюда, как по приглашению. Рассеялось и собиралось, видимо, вековать. За многие годы все это утрамбовалось и сидело плотно, камнем, не давая никакого доступа ни чистому воздуху, ни свежему ветру. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Всем было уютно, и плесени, и тараканам, и клопам, и болячкам. Людям, пожалуй, было не очень уютно. Да люди что? Это и была та самая комната, куда, с трудом поднявшись по шаткой лестнице и волоча за собой одержимую, вступили Хромой и Афоня. И вот чем эта комната была замечательна. А называлась она в Лихове так — «Ковчег» или «Клопиная палата». Дверь в комнату была приоткрыта. Хромой просунул было в щель голову, но отшатнулся. Ему в нос ударило таким густым, таким острым запахом, что у него в глазах потемнело. И потом показалось, что комната пуста, что в комнате нет никого. «Хряй, Гришка, смелей, Подбодрил его Афоня. «Не укусят, не бойся». Хромой ошибся. Когда он немного привык к сумеркам, обложившим комнату, он сам увидел, что ошибся. Комната, очень длинная и очень узкая, была битком набита. Тут жили 3 семьи, в общей сложности 19 душ. Закоптелого потолка, подобно черному облаку, свешивались 4 люльки. В люльках качались грудные дети. Ребята постарше, было их тут не то 5, не то 7, ерзали по полу, стукались затылком обо что попало и ревели. Взрослые, те сидели всяк на своем месте, кто на кровати, кто на табурете, а кто и на полене, поставленном ребром. Женщины визгливо переругивались, мужчины работали. Один рыжий в жилете, надетом прямо на голое тело, строгал ножом кусок дерева, приделывал ножку к стулу. Второй, засучив рукава, гладил какой-то дырявый лоскут, аккуратно разложив его на подоконнике, то и дело сдувая с него пыль и бережно расправляя его кончиками пальцев, будто это был не лоскут, а свадебный наряд принцессы. Третий, напевая бравурную песенку, часто стукал молотком по подошве огромного сапога, зажатого у него меж колен. Посредине комнаты, неизвестно чья, неизвестно зачем, стояла пустая катка с одним обручем внизу. Афоня остановился в дверях и крикнул. «Пейша!» — крикнул он. «Пейша, принимай хозяйку, ну!» Тот, который гладил, отставил утюг, предварительно дотронувшись до него влажным пальцем, чтобы знать, насколько он раскален. Топоча короткими кривыми ножками, он подбежал к двери, подхватил больную на руки и, молча, не говоря худого слова, бряк ее о пол. «Опять!» — запищал он. У него, по его словам, была грудка слабая. Громко кричать он не мог. «Опять сумасшедшая шляться! Опять в бегунки! Да я тебе!» Афоня подошел к человечку. Нежно двумя пальцами взял его за подбородок. И так же нежно, чересчур нежно, даже сладковато как-то сказал. «Послухай ты, хрен с маком», — сказал он. «Если ты Ришку хоть пальцем тронешь, я тебе не то что бить буду, этого не скажу, а вот ноги так выдерну. Уже-то ты мне поверь, понял?» «Так, Афоня», — поддакнул хромой, — «верно». «Та я что? Та я чего?» — захныкал человечек. «Да где она, сумасшедшая, шляется все? Бегать мне за ней, что ли? Я и сам-то подыхаю, грудь у меня слабая, я и кричать-то не могу». «Ладно, ладно», — сказала Афоня, — «нечего мне петь, я не девка. А что тебе сказал, запомни, Пейша, понял?» Из темного угла бесшумно выплыла старуха, костлявая, бородатая, забатая, страшилище. Она зацепила больную крючковатыми пальцами, понатужившись, приподняла ее с полу и уволокла к себе куда-то в угол. Там она долго над ней возилась, обтирала ее мокрым полотенцем.